Глава третья. Первое, что я сделала, вышла из здания и прислонилась к ближайшей сосне. Аромат нагретой солнцем хвои окутал дымкой. Я блаженно улыбнулась и прикрыла глаза, ощущая, как успокаивается буря в душе. Ее взбаламутил еще мертвый герцог, а эльфийки лишь усугубили. Никак не думала, что столкнусь с ними сразу и настолько близко. Кстати, почему это случилось? Если я правильно помню, отец говорил, что выделяться мне нельзя, и, скорее всего, придется жить с какой-то девочкой в одной комнате. Но не с пятью же. Вывод. Скорее всего, это или маленькая гадость только что переведенных комедианта и кладовщика или инициатива самого ректора. Он, помнится, крайне подозрительно отнесся к нашему приезду. Не иначе, как чует. Вздохнула и, повернувшись к дереву спиной, сползла вниз, присаживаясь на хвою. С этой стороны академии рос просторный светлый лес. Мне нравились сосны. Жаль, что в эльфийском лесу так мало хвойных деревьев. Так оставим лирику и подумаем о насущном. Насущное нашлось в поясной сумке. Достав бархатный мешочек, я развязала тесёмки и выкатила на ладонь оставшиеся два камня. Один сверкал успокаивающей зеленью, обещая мне спасение от любой напасти, а вот второй... Фиолетовые переливы смотрелись красиво и очень загадочно, пугающе. Мне нужно каким-то неведомым образом подкинуть камешек в обиталище ректора и, по всей видимости, ждать результата. Отец говорил, что камень должен частично воскресить некроэльфа. Если учитывать, для каких нужд мне нужен этот мужчина, даже страшно представить, какие именно места артефакт ему реанимирует. И самое главное, как к этому замечательному событию в своей жизни отнесется сам упырь. Жил себе счастливо несколько столетий без неизменных мужских потребностей, а тут хоба! В красках, вообразив себе перекошенную физиономию начальника всея академии, я нервно хихикнула и тотчас закрыла рот ладонью. Но чтобы эта хоба случилась, надо подкинуть камень туда, где он спит. В гроб, что ли? А он вообще спит? Каковы базовые потребности высшего умертвия? От столь занимательных размышлений меня отвлек вкрадчивый голос над ухом. «Привет, эльфа!» Подняв взгляд и усмотрев знакомые красные глазища на не менее знакомой собачьей морде, я едва не заорала, но, сдержавшись, с напряжением сглотнула и поздоровалась. «Здравствуйте, уважаемая Навь!» «С ума сойти, какие мы вежливые!» — умилилась нежить и, обойдя меня, плюхнулась на задницу. Обернулась хвостом и доверительно сообщила. «Статистически...» Такие дольше живут, это плохо, но не намного дольше, это хорошо. Очень хотелось спросить, почему, но я решила, что Навь ждет именно этого. Сидим, молчим, смотрим. Я на нее с настороженностью, она на меня с интересом. Ленивым таким интересом очень сытой псины, которой попалось нечто на вкус неизведанное. И вроде любопытно, а с другой стороны и так накормленная. Я охватила колени руками и невинно спросила, «Как поживаете, уважаемая? А как вас позволено называть?» В красных глазах нежити мелькнуло что-то новое. «Впервые вижу такую грамотную девушку. Ты совершенно права. Нет никакой гарантии, что остальные можно называть меня так же, как это делает хозяин. Плюс один балл в шкалу моего личного рейтинга». «О, и что будет, если собрать много и очень сильно уйти в минус?» «Если собрать много, скорее всего, я буду с тобой дружить, хочешь ты того или нет». От всей души обрадовала меня животинка. «А если уйти в минус, то я тоже могу начать с тобой дружить, но очень эгоистично. Полезно для меня и вредно для тебя». «А есть ли шанс нам вообще не пересекаться?» Без особой надежды попросила я. «Боюсь, что нет, у моя сладенькая эльфийская девочка. Самым похабным видом выдала эта собака страшная. 100 лет не жевала эльфов». Не могу сказать, что я сочувствую вашему скудному рациону, и тем более не желаю его разнообразить. Ты моя ушастенькая, ты моя зубастенькая. Вот это характерец. Кажется, не на шутку умилилась нежить и неожиданно серьезно продолжила. Поигрались и будет. Слушай, Фенель, так зачем вы сюда приехали? Учиться. Я спокойно смотрела на старую, очевидно прожженную, нежитевинную интригантку и улыбалась. Мило, чинно, благопристойно. Папа, несомненно, бы мной гордился. Ну да, ну да. Это такое невинное совпадение, когда 5 наследниц домов, которые вроде как уже получили очень хорошее домашнее образование, вдруг прибывают учиться сюда. Домашнее образование зачастую не включает в себя практических навыков, ровно ответила я, по-прежнему не отводя глаз под пристальным взором Нави. И мы не наследницы. Также Нарвиэль вообще не относится к верхушкам рода Клевера. Так-то оно так, но за всех просили главы. Эльфийское общество очень заботится о подрастающем поколении, парировала я и прищурилась, мысленно призывая нежить. Ну же, давайте еще одну подачу, я отобью, не сомневайся. Мне начинала нравиться эта игра. Навь понимала, что я ей лгу, но сделать ничего не могла. Прелестно, определенно прелестно. Какое хорошее эльфийское общество! А почему именно в Академию Триединства? Нас выпустили из вечного леса, из-под опеки семьи. Если перед тобой открыты все дороги, стоит выбирать самую интересную, не так ли? Что может быть интереснее этого учебного заведения? У него уникальная история и не менее уникальный преподавательский состав. Красноглазая склонила голову и чуть прижала к голове острые уши. Вдоль ее хребта то встопорщивались, то, наоборот, прижимались к шкуре тонкие острые шипы. «Ладно, Фэй, патовая ситуация, но мы не закончили». На этой многозначительной ноте, что обещала немалые неприятности в будущем, многоуважаемая Навь поднялась, лениво потянулась и, неожиданно подмигнув, сказала: «Здесь меня в основном называют стервь, но ты можешь звать Италь. Пока, сладкая эльфийчка». «Почему сладкая?» «Да, я все же не удержалась от последнего вопроса». «Пахнешь вкусно. Нам понравилось». Не оборачиваясь, бросила нежить и не спеша потрусила к общаге. А я осталась растерянно сидеть на травке. «Нам?» Остаток дня я потратила на изучение общественных мест. Сходила в библиотеку, получила книги и, пошатываясь под их весом, принесла огромную стопку в комнату. Самое интересное, ни один парень не помог дотащить. Тоже мне факультет долгой чести. Я как-то думала, что здесь обитают товарищи, близкие к блистательному образу рыцарей, без страха и упрека. С трудом затащив свою ношу в комнате, я сгрузила ее на тумбочку и, вытерев пот с лица, осмотрелась. Плакса сидела на стульчике и, нервно икая, капала в стаканчик успокоительное. Иринель пошла дальше, медленно наливала в бокал красное вино. Заль нервно вышивала какую-то розочку на пяльцах, притом с такой силой протыкала иглой ткань, словно нежный шелк был ее личным врагом. Шанрио просто полировала кинжал. «Что случилось?» – потрясенно спросила я, обводя взглядом коллег по несчастью. Нарвиэль еще раз икнула, разревелась и невнятно пробормотала. «Нави заходила!» «О!» И, судя по состоянию девчонок, произвела на них неизгладимое впечатление. На этом приключения закончились, и мы мирно легли спать. А утром... Утром Иринель не проснулась. Интригантка мирно лежала, едва слышно дыша, но в сознании не приходила, как мы ни старались ее пробудить. Девушку унесли в лазарет. В комнате нас уже осталось 4. Происшествие потрясло до глубины души. Когда я ехала сюда, то, разумеется, понимала, что задание сопряжено с некоторыми опасностями, но не думала, что с ними придется столкнуться настолько быстро. Странно, почему-то трагедии, что происходит в шаге от нас, гораздо более наглядно действуют, чем неприятности в своей жизни. Может, перефразировать гораздо страшнее, чем неприятности в своей жизни? Лежит вот Иринель на койке, никто не может понять, что с ней и как привести в сознание. За эти несколько дней я пару раз навещала смешливую, необычную девушку и понимала, что мне жаль. Да, жаль, что все так получилось, но мир спешит, жизнь не ждет, и я с головой окунулась в начавшуюся учебу. Спустя несколько дней, в очередной раз перебирая вещи в поисках свежей майки для первой тренировки по физподготовке, что должна была начаться завтра, я случайно нашла в шкафу мышь. Притом очень наглую такую упитанную мышь. Зверек поднял на меня сонные глаза и невнятно буркнул. «Закрой дверь, эльфа невоспитанная!» «Это мой шкаф!» – скрестив руки на груди, уведомила я зверюшку, прислонившись к плотяной дверке. Остальных девушек в комнате не было, потому болтать я могла спокойно. Хоть с привидениями, хоть с растениями, хоть с мышами. Живность подгребла поближе лапками мою же, между прочим, майку, зарылась в нее поглубже и, утомленно прикрыв глазки, сообщила: «Эх, молодежь, сколько я вас на своем веку перевидала, не счесть, и вы уходите, а я, между прочим, остаюсь. Так и чей это по итогу шкаф?» «Занятно», – с любопытством смотрела на говорящую диковинку и вытащила из кармана мешочек с орехами, которыми перекусывала между занятиями. Высыпала на ладонь немного зерен и протянула новой знакомой. «Хочешь?» Острый носик высунулся из вороха тканей и подозрительно повел усами. «Хочу», – честно призналась мышь, но с места не сдвинулась. «Ну так бери». Не дождавшись ответного движения зверушки, я сама положила перед ней крупный орех. Плоды Илорна невероятно вкусные и питательные. Никогда не ела. Завороженно глядя на подношение, кивнула мышь и, быстро схватив вкусняшку розовыми лапками, сунула ее в рот и сгрызла. Вытерла мордочку и уже более благодушно посмотрела на меня, представилась. «Тиша!» «Очень приятно», — улыбнулась в ответ я и склонила голову. «Фэй!» «Просто фэй без зубодробительных приставок?» Даже не поверила зверушка. «Вот так-так. Слушай, а почему у комнаты так часто меняются жильцы?» Я аккуратно повернула новую, очень необычную знакомую к нужной мне теме. «Вроде как обучение в академии длится 5 лет. Или ты настолько долго живешь?» «Измененные животные и правда живут долго, но дело не в этом», – хихикнула серенькая и заинтересованно сверкнула глазами в сторону лежащих у меня на ладони орехов. Я понимающе улыбнулась и положила перед ней еще один, на этот раз маленький кедровый. «Угощайся». «В общем, вкусно-то как, мать природа, ох! В общем, это комната отверженных, как говорят в народе. Так-то у нас в академии общежитие на 2 человек, но с еще старых времен остались и такие. В них селят особо неугодных, чтобы, значит, долго не задерживались. Дай еще орех, а?» Такому информатору и всего мешка не жаль. Но я решила быть экономной и скармливала живности по одному зернышку, чтобы успеть вытянуть как можно больше интересующих меня данных. Пока болтливая Тиша сдавала все, что могла и не могла, я кивала и думала. Итак, достопочтенный ректор, которого я, к счастью, не видела все это время, действительно не просто так засунул 5 высокородных девиц в одни, с позволения сказать, апартаменты. Вопрос, что же мы ему такого плохого сделали? Тише воды и ниже травы же сидели пока. А тут сразу такая агрессия. Стыдно должно быть, ваше дохлейшество, стыдно. Также меня интересовало, что же тут в принципе делает такая диковинка, как Тиша. А она действительно была существом необыкновенным. Говорящие животные в нашем мире могут быть только у ведьм, фамильяры. И то их изменяют маги еще с молочного возраста, чтобы появился разум, и они смогли пропускать через себя энергию. Такая зверушка на вес золота, и она здесь. Кажется, совершенно ничейная. Во всяком случае, в разговоре несколько раз мелькало, что Тиша живет совершенно одна и ни от кого не зависит. Гордая такая, пушистая грудь колесом, глазки блестят, усы топорщатся. В общем, в данный момент про хозяйку, бывшую или настоящую, точно не стоит спрашивать. И ни в коем случае нельзя показывать свой жадный блеск в глазах. Мышка идеально подходила для моих целей. Я даже вообразить себе не могла такого подарка судьбы. У всех, как известно, есть свои особенности. Кроме того, что я видела сквозь иллюзии, обладала еще и традиционным для всех эльфов даром ладить с растениями и животными. Но мой был гораздо сильнее среднего. Я могла ментально вселяться в животных. Проще и безопаснее всего перемещать свое сознание туда, где уже есть достаточное количество нейронных связей. В такую вот зверушку, например. В ней я не потеряю себя, и внедрение пройдет совершенно безопасно. И ловкой, маленькой серой тенью я смогу спокойно добраться до склепа и подкинуть в саркофаг противного ректора артефакт. Ну и, в принципе, обшарить его жилище на предмет той самой штуки, без которой, по уверениям папы, королевская династия однозначно загнется. Провернуть задуманное оказалось очень просто. Воспользовавшись тем, что соседки все еще где-то бродили, я выманила грызуна из шкафа, посадила на ладошку и села на свою постель, не забывая изображать лютый интерес к рассказу о том, как офонарели академические крысы и как они притесняют мышей вообще и мою новую подружку в частности. Пообещала решить проблему. Судя по скептическому взгляду, мне не поверили, но еще один всунутый в лапки орех добавил веса моему общению. По совести, конечно, надо было спросить у Тиши согласия, но, к сожалению, существовал очень большой процент вероятности того, что предложение мышку испугает. Честно, меня бы испугало. Потому заткнем вопящую совесть и будем действовать. 3, 2, 1. Я поймала взгляд объекта переноса и расфокусировала свой собственный. Рывком, словно вынырнула из своего тела и провалилась в мышиное. Когда открыла глаза, все вокруг было ярким, четким и необычным, а еще огромным, просто невероятно большим. Обзор несколько заслоняли пушистые усы, и я озадаченно ими пошевелила. Необычно. Во рту стоял привкус чего-то невероятно вкусного. Аж все рецепторы сводило от желания вновь впиться зубками в орех и грызть, грызть, грызть. С трудом усмирив себе звериные порывы, которые желали только набить брюшко вкусняшками и завалиться спать, я вылезла из безвольных рук своего родного тела и поползла вдоль него до талии, возле которой валялись мешочек с заветным камнем. «Отлично, просто отлично!» Немного помаявшись, я просунула голову в кольцо тесёмок и, повернувшись к двери, отважно бросилась на выход. «Будем надеяться, что соседки не вернутся, решат, что я сплю». Благо, я очень продуманно садилась на постель. Заранее сняла обувь, завернулась в покрывало и перед переносом сознания наклонилась в сторону подушки, на которую впоследствии и рухнула. Пока кралась по коридорам, ощущала все прелести мышиного бытия. Это тело боялось всего, вообще, начиная с ног студентов и заканчивая громкими звуками. У меня подгибались от ужаса лапки, и все, чего хотелось, забиться в темный угол. С трудом удалось убедить свои рефлексы, что именно туда мы и стремимся. Вряд ли во всей Академии Триединства отыщется место темнее ректорского гробика. Я искренне надеялась, что мероприятие увенчается успехом, и заветная хоба в жизни упыря таки случится. К сожалению, его дохлейшество герцог Сибель после назначения на руководящий пост не подумал переехать в главный корпус. По-прежнему жил в склепе на отшибе. Туда и в нормальном виде идти не близко, а мои маленькие мышиные лапки так и вовсе начали отваливаться буквально через полчаса. Кажется, Тиша редко куда-то выходила. так как пузико под мехом было мягоньким и жирненьким, а вот мышцы особой силой не отличались. В общем, шла я, шла, дошла. Задрала мордочку, глядя на теряющийся в полумраке очертания последнего пристанища некроэльфа. Ничего так, симпатичненько, изразцы красивые. А теперь надо поторопиться. Я слишком долго шла и в любой момент рискую нарваться на хозяина. А нам с ним пока рано встречаться. Боюсь, в данный момент он еще и не горит желанием сжать меня в страстных объятиях. С трудом спустилась по слишком высоким ступенькам. Последние три преодолела кубарем, так как запнулась о мешочек с камушком. Встретившись лбом с каменной дверью и потратив минутку на то, чтобы отмахаться от кружащихся перед глазами звездочек, я возрадовалась, увидев щелочку. Упырь явно спустя рукава относился к безопасности своего жилища. «С другой стороны, покажите мне психа, который решит его ограбить, но кроме меня. И то я собираюсь не грабить, а отбирать на законных основаниях». Зайдя в склеп, я столкнулась с очередной подлянкой от временного тела. Мышиное подсознание соглашалось, что мы пришли в несомненно темное место, но оно так же жуть, какое страшное, и вообще тут упырями пахнет. Сладить с паническими атаками оказалось сложно, потому что я концентрировалась только на самом важном – настоящем в самом центре просторного помещения саркофаги. Дойти, спрятать в него или под ним камешек и бежать, бежать, бежать. С трудом вскарабкавшись на край полуоткрытого саркофага, я посмотрела вниз и прикрыла мордочку лапками, ощутив, как от высоты кружится голова. Альпинизм – это не мое, совершенно точно не мое. Так, я с опаской открыла один глаз и, встревоженно пошевелив усами, заглянула внутрь саркофага. Не знаю, что я там рассчитывала увидеть. Как-то ни разу упыри не звали меня на новоселье, потому содержимое гробика являлось загадкой. Тем сильнее оказался шок. Верховное умертвие всея Академии спало на драгоценностях. Притом настолько чудовищно крупных размеров, что я бы решила, что это фальшивки, если бы не видела, как гуляет сила по граням кристаллических решеток. Алмазы с мой ноготь, рубины, сапфиры – все искрится от энергии и поблескивает в тусклом свете. В гробу у Сибеля валяется состояние, на которое можно купить маленькое королевство, и склеп никак не охраняется. Ну как можно быть настолько беспечным? Зато понятно, почему он так хорошо выглядит. Спит, подобно легендарному дракону на камнях, напитанных энергией так, что они светятся. С усилием подняв челюсть, я быстро развязала тесёмочки и, бережно достав фиолетовый кристалл, скинула его вниз. По крайней мере, с такой роскошной подстилкой вряд ли он заметит, что стало на один камушек больше. Вопрос в том, какая сила, которая так фонит от драгоценностей, повлияет на свойства артефакта. В тот момент, когда я уже развернулась и приготовилась со всех лап бежать назад, где-то неподалеку раздалось шипение. Взгляд выхватил змею, что сидела в большой банке на другом краю комнаты. И как ни пыталась я обуздать рефлексы, мышиная паника оказалась сильнее. «Змея!» Я списком метнулась к выходу. Путь мне преградили здоровенные черные сапоги, в которые я благополучно врезалась, а после откуда-то сверху начала приближаться рука. Знакомая такая серая рука с графитовыми острыми когтями. Они ловко подцепили меня за хвост и подняли на уровень жутких красных глаз. «Ик! Таль, ты смотри, а у нас снова гости!» Улыбнувшись, протянул ректор Академии Триединства, задумчиво меня рассматривая. «Прелестно, просто прелестно!» – послышался знакомый голос Нави из-за спины упыря. «К змее посадим или сами надругаемся?» Я пискнула от ужаса. К змее не хотелось, но там все просто, скушает и скушает. А что эти сотворят? Слово «надругаться» в отношении мыши из уст умертвия и Нави выглядело еще более жутко, что прямое обещание лютой смертушки. «Не надо!» – не сдержавшись, пискнула я. Светлая бровь ректора поползла вверх. Остальную демонстрацию удивления я оценить не смогла, так как если мышь держать за хвост, то она будет поворачиваться вокруг своей оси. Меня отпустили, но полет был недолгим, и упитанное мышиное тельце благополучно приземлилось на вторую ладонь герцога Сибеля. Я затравленно огляделась, но, поймав воодушевленный взгляд Нави, осознала, что попытка побега ее очень даже порадует. Итак, некроэльф прошел к своему саркофагу и небрежно сдвинул тяжеленную каменную плиту, закрывая его. Я нервно сглотнула, прикинув, сколько силушки кроется в худощавом герцоге. Он тем временем запрыгнул на крышку гроба, положил рядом свою сумку и, подняв меня на уровень глаз, ласково спросил: «Ну, и кто мы будем?» «Академическая мышь», — робко представилась я. Почему-то очень захотелось сделать книгсон и вообще раскланяться в соответствии со всеми правилами этикета. «Чудесно!» — радостно улыбнулся ректор, и я поняла, что мы с ним, скорее всего, не уживемся. Потому что всякий раз, когда он такой довольный, мне или просто страшно, или очень страшно. «Слушай, академическая мышь, а что ты у меня в склепе делаешь?» Я осторожно села и потерла мордочку лапками. «Да, действительно, а что я тут делаю?» «Гуляю». Восхитительно! Страсть упыря к превозносительным эпитетам начинала пугать не по-детски. «Дождик начинался», — приступила к откровенному вранью я, «а у вас тут совсем открыто было». «Таль, милая, мы заметили по дороге дождик», — с изысканной вежливостью обратился к подружке мужчина. «Нет, разве что он нас испугался и убежал?» Я грустно повела хвостом. «Таких не только дождик испугается, а таких гроза в другую сторону повернет». Сибель пересадил меня на другую руку, на сей раз на тыльную ее часть. Лапы тотчас начали разъезжаться, и я застыла раскорякой, уперевшись каждой из четырех конечностей в пальцы эльфа, а он ими перебирал. Бегу с одного пальца на другой, с одной руки на другую. В склепе тишина, так как что самый главный извращенец, что его нежитевидная подружка с огромным интересом наблюдают за мной. Забавно, никогда так не развлекался, спустя несколько секунд поведал некроэльф. Но вернемся к сути проблемы. Таль, делаю ставку на то, что это кто-то из оставшихся четырех эльфиек. Как думаешь, которая? «Мышка», – смерила меня оценивающим взглядом псина, – «я бы поставила на ту постоянно ревущую дурочку. Хоть, наверное, будь это она, то уже бы верещала, а это ничего, даже беседует и пытается сойти за местную». «Угу, мало нам змеи было. Слушай, а чисто теоретически, вселенный разум ведь не может противостоять рефлексам тела. Стало быть, если закинуть к змее мышь, то она, скорее всего, ее сожрет, даже несмотря на то, что головой, скорее всего, понимает, что это такая же остроухая дурочка. Змея – это Эринель? Но как?» Сибель легко спрыгнул с саркофага и, вновь подцепив меня за хвостик, понес по направлению к банке со змеюкой. «Что вы делаете?» – запаниковала я. «Так нельзя! Это беспредел! Я буду жаловаться!» «Из желудка много не пожалуешься», – философски ответил жесткий будущий муж. «Хотя, может, потом изнутри попросить змею доползти до администрации и продиктовать секретарю свое обращение. Обещаю, я разберу эту петицию в кратчайшие сроки, приму все меры». Меня посадили перед банкой. Небольшая красно-зеленая змейка забилась в противоположный угол и самозабвенно шипела. «Не знаю, Эринель это или нет, но проверять не хочется». А еще на этом моменте я поняла сразу две вещи. Во-первых, он не уверен на 100%, что мы – это мы. Стало быть, сейчас просто пугает и выбивает признание. А во-вторых, змея кажется ядовитая и не может говорить, потому нет никаких гарантий, что, вытряхнув ее на тело Эринель, он приведет эльфийку в сознание, а не убьет окончательно. Озадаченно пошевелив усами, я села, обернула хвостик вокруг лап и, схватив кончик, уверенно посмотрела на герцога. «И как вам не стыдно, а?» Вспомнив интонации, свойственные самой Тише, начала я. «Хватайте ни в чем не повинную мышь, которая всего лишь гуляла и зашла не туда, и нагло угрожаете. А я, между прочим, даже не взяла у вас ничего». Честно-честно, наоборот, добавила. «То есть упорствуешь?» – прищурил алые глаза невозможно красивый и невозможно противный мужчина. Не знаю почему, но в облике мыши я оценила, что он действительно все еще дико красив, просто уже иначе. Я, видимо, просто настолько привыкла к лакированной внешности мужчин-эльфов, которые поголовно, продуманно прекрасны, что сначала настолько выбивающийся образ показался чуждым, но не теперь. Идеально гладкая, хотя и сероватая кожа, глубокие глаза, на дне которых тлеют алые искры, серебряные волосы, чувственные губы. Потрясающий упырь. Но вернемся к разговору. Я не упорствую, я действительно не понимаю, чего вы хотите от простой обитательницы шкафа. Ладно, он сгреб меня в ладонь, второй рукой очертил вокруг себя полукруг, засверкавший фиолетовым светом, и шагнул в пространственный переход. Когда мрак вокруг рассеялся, я увидела, что мы перенеслись не куда-нибудь, а в мою комнату. Вечерело. Обстановка была обычная, ничем не отличающаяся от той, что царила в последние дни. Шанрио читала какую-то книгу, Нарвиэль вышивала, а Азаль стояла у окон в одной просвечивающейся сорочке, сквозь которую были видны все очертания изящного тела, и расчесывала волосы. Явление ректора в девичье царство произвело фурор. Плакса тихо пискнула и прикрылась пяльцами, ухитрившись спрятаться за небольшим, в общем-то, предметом. Шан вскочила, принимая боевую стойку, и настороженно наблюдала за упырем, а Заль, оценив обстановку, эльфа тихо вскрикнула и перекинула вперед волосы, якобы в попытке прикрыться. Не знаю, как ей это удалось, но рыжая стала еще привлекательнее, чем прежде. Тонкая, хрупкая, с красивыми глазами на испуганном личике. Такую девушку мужчинам хочется увести далеко-далеко, укрыть от всего и оберегать ревностно. А мне очень захотелось выцарапать Зельфириль ее слишком умные глазоньки, потому что это мой упырь. Это моя самая сложная и труднодоступная вершина, и я должна ее покорить. Дело не в женском собственничестве, полно. Зачем мне вообще этот герцог? Король нежити с паршивым характером не является тайной девичьей мечтой. Но как бы то ни было, он моя цель, и моя победа не упущу. В конце концов, отец прав, и у меня не так много путей впереди. Если я выполню это задание, то смогу поговорить с отцом и королем, и, возможно, вместо замужества удастся выторговать свободу. Пусть выделят мне имение, а дальше я справлюсь. Да, в эльфийском обществе не принята независимость женщины, но должны же они пойти навстречу той, что совершила невозможное. Вышла замуж за нежить и достала бесценный артефакт. К счастью, Сибель не обратил на прелести рыжеволосой искусительницы никакого внимания. Он подошел к моей кровати и опрокинул безвольное тело с бока на спину. Я тоже глянула вниз. Удачно лежу. Волосы разметались по подушке, стан чуть изогнут. «Ну, ректор, видишь, какое богатство!» В соседней кровати испуганная Плакса выдохнула. «Мать природа! Он не только некроэльф, но еще и некрофил!» «Цыц! Как давно она в таком состоянии?» Сухим деловым тоном спросил упырь, прикладывая пальцы к моей шее. Я тихо пискнула, ощутив эхо прикосновения и на себе. «Ого! Никогда не слышала, что так бывает!» «Не знаем. Думали, что Фей спала». К кровати подошла Шанрио и встревоженно склонилась над моим телом. «Ректор, нифига себе, Сибель! С ней же то же самое, что с Ринель. Может, это какая-то болезнь?» Эльфы тоже переврали мое первое имя. Вдруг прицепился к совершенно незначительной детали упырь. Остальные расы, ладно, у них всегда были трудности с произношением и запоминанием всего, что состоит больше, чем из 4 букв. Но эльфы? Прошу прощения, но так написано в свитках. Мелочные мерзавцы, непонятно кого, охарактеризовал король нежити и, внезапно указав на дверь, добавил: «Вышли все». Девчонки подорвались и выскочили в коридор, притом Нервиэль по-прежнему приговаривала: «Ну я же говорила, некрофил». И вот мы остались наедине. Я, упырь и мое бессознательное тело. Герцог аккуратно посадил меня на кровать и требовательно уставился своими красными глазищами. «Ну, возвращайся давай». «Не понимаю, о чем вы», – независимо вздернула мордочку я. «Притащили, на бессознательную девку бросили и требуете какого-то результата? Кстати, я живу не у нее в кровати, а в том шкафу. Если хотели доставить домой, то стоило сразу туда кинуть». «Так ты наглая мышь!» Он присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне со мной. «Не пытайся водить меня за нос! Финиэль, быстро обратно в тело! Потом разбираться будем, что именно тебе было нужно в моем склепе». Слово «разбираться» прозвучало до такой степени зловеще, что я запаниковала и решила, что лучшая защита – это нападение. «Господин ректор, я скромная академическая мышь и не представляю, о чем вы говорите. И вообще, если планировали уединиться с дамой, то не стоило тащить третьих лиц. Это вообще-то иначе делается». «И ты знаешь, как?» – неподдельно заинтересовался Сибель. «Ну-ка, ну-ка, порази меня, интимно просветленный общажный грызун». А вот на этом этапе стало страшновато. «В библиотеке правильные книжки есть. Если у вас проблемы, можно поштудировать». «Спасибо», – иронически поблагодарил упырь, сгреб меня в кулак и забросил себе на плечо. А после подхватил на руки мое безвольное тело и сотворил очередной портал. Вышли мы из него в больничном крыле. Невысокая престарелая дриада, увидев ректора с бессознательной девушкой на руках, сдавленно охнула и спросила: – «Неужели опять?» «Да, Гиари», – мрачно кивнул мужчина, сгружая меня на ближайшую кровать. «Проверь обеих девушек на болезни, как обычные, так и магические. Что-то странное происходит, и я никак не могу понять, откуда растут ноги у этих происшествий. Я все изучу и предоставлю вам отчет», – склонила голову доктор. Ректор лишь кивнул и вновь очертил вокруг себя огненный круг портала.